У меня тема «Любовь долго терпит». Вроде как она такая вот интересная тема, и мы об этом много говорим в общениях, в церквах наших. Вот. Но я дома размышлял, у меня были мысли некоторые интересные. Хочу поделиться. Вот, когда я задумался о долготерпении, да, ну вообще в свете темы, что любовь долготерпит, хочется говорить, это неизменное качество любви, я так думаю лично. И посмотрев на Бога, я вот увидел, я думаю, Бог, Он не может быть другим. Так я нашел в Библии, что с самого начала Бог неизменный, Он проявлял эту любовь к нам, к людям, к своему творению. И это очень интересно. Я вот, знаете, думаю, я вспомнил как-то, однажды мы с братьями размышляли, вспоминали свои покаяния, как я обратился к Богу, как меня Бог помиловал. Наверное, мы время от времени вспоминаем все это, братья. Сколько Он меня терпел такого, да? И сколько Он еще меня терпит. Вспоминали свои покаяния, как Бог нас чудесные перемены производил. Вспоминали дни древние, как написано. Ну вот, а разве сегодня не так же должно быть, как тогда, братья? Я вот думаю, от чего происходят перемены в нашей жизни? От чего мы преображаемся? Разве это наша заслуга? Это же все делает Бог в нас, правда? А сегодня мы собрались, чтобы посмотреть на Него, на нашего Господа. Потому что, я думаю, именно когда мы вот открытым лицом созерцаем Его чудный образ светлый, вот от этого происходит преображение в нас, внутри сначала. Все преображается, а потом уже и внешние какие-то перемены, дела это подтверждают. Вот мне бы хотелось, чтобы мы могли посмотреть прежде всего на Божье долготерпение, хорошенько его рассмотреть, насколько это возможно, насколько я смог. Думаю, братья потом дополнят, и вы тоже поможете. Источником вообще всякого благого даяния служит Бог. И в Библии написано, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Терпение, оно из Писаний. Терпение, долготерпение или терпение, оно от Бога. И Он является источником этого. Это просто, но в то же время, я думаю, не лишне об этом напомнить нам всем. Действительно, вот братья Владимир Николаевич сказал, что плод Духа, там, милосердие, это не наш плод. И также долготерпение, это не от нас исходит. Это то, что производит нас Бог. И это прекрасные плоды. Знаете, долготерпение, любовь долготерпит. Я как-то, размышляя об этом, задал такой вопрос, как бы адресуя его Богу. Я спросил, Господи, а почему не может быть друг по-другому? Почему любовь не может быть другой? Например, без долготерпения. Почему? Почему именно так должно быть? Ответ он, знаете, быстро нашелся, я вам скажу. Но Бог мне как бы сказал, разве тебе не выгодно пользоваться моим долготерпением? Я сказал, очень выгодно. Я им живу, я живу милосердием, я живу долготерпением, я почитаю долготерпение Господа, хочу почитать, своим спасением, как Петр пишет в послании своем. И это тоже важно, проникнуться этим. Мы все люди, мы пользуемся Божьим долготерпением, и это для нас так необходимо. Это наша нужда ежедневная, я так думаю. И по-другому, наверное, и не представляем, друзья, если бы этого не было, то что было бы? Было бы очень страшно. Мне вот один пример так дорог стал в Писании. Я недавно читал, перечитывал книгу «Царств. Жизнь Давида». И когда, помните, Авессалом восстал на Давида, и было потом сражение. И когда Авессалом уже висел на дубе между небом и землей, и один человек пришел и прибежал, Иоаву говорит военачальнику: «Вот, я видел Авессалома, висящим на дубе». А Иоав говорит: «Что же ты его не добил?» А он: «Как же так? Царь же сказал вслух и вам, и всем, что сохранить его надо». Авессалом, то есть Иоав, говорит в ответ: «Нечего мне медлить с тобою». И, взяв 3 стрелы, он вонзил их в сердце Авессалома, который, написано, был еще жив на дубе. И мне вот эти так вот, знаете, образ мысли этого человека, Иоава, он меня как-то больно так кольнул. «Нечего мне медлить с тобою», говорит Иоав, и берет 3 стрелы и вонзает их в сердце человека этого, Авессалома, сына Давида. Знаете, а Давид как? А как Давид относился вот к Авессалому? Вот мне так нравится вот пример Давида. Он такой любящий отец, такой милосердный, долготерпеливый. Казалось бы, когда Авессалом восстал на Давида, даже сам Давид говорит: «Нам не стоит ожидать от него милости, пощады, не будет спасения от Авессалома». Он понимал, Давид, это своим умом. Он знал своего сына, наверное. Но в то же время, когда умер Авессалом, он плакал: «Кто бы дал умереть вместо тебя?» Ну, на этом примере мне как-то дорого и близко стало вот именно вот это долготерпение, которое проявляет Бог-Отец по отношению, братья, к нам, людям. И Давид, он не мыслил, как Иоав: «Нечего мне медлить с тобой». Он медлил, он терпел, он сам смирялся, он шел и плакал босой, когда убегал от своего сына. Но вот какая любовь, да? А у Иоава был другой образ мыслей. Может быть, я вот размышляю, иногда в жизни мы поступаем по этому образу мыслей. Да нечего мне медлить вот с этим братом или вот с этим человеком. Медлить не стоит, я все быстро решу сейчас, разделаюсь, отомщу, вонжу стрелы в сердце, прям не куда-нибудь, а прямо в сердце. И все, делу конец. Нет человека и нет проблемы, да? Ну, так страшно, да правда, братья? Вот просто на фоне вот таких отрицательных примеров, да, мы можем, может быть, лучше понять и оценить, насколько долготерпелив к нам наш Господь, наш Отец Небесный. Я думаю, что на протяжении всей жизни мы будем глубже и глубже, ну, это постигать. И будем только удивляться и восхищаться нашим Господом Богом. Вы знаете, я вот так как-то думал: у Бога все разумно, у Него все осмысленно, у Него все основано, у Него нету необдуманных действий, каких-то поступков, решений и слов. И Бог определил, чтобы любовь была именно такой. В долготерпении она себя открывала, проявляла. И в этом есть смысл, в этом есть обдуманность, в этом есть цель у Бога. И я бы вот задался такими вопросами: а какая цель? Вот проявляя долготерпение в своей любви, Бог достигает какой-то цели. И может быть даже не одной, но самое главное, какая цель? Например, мы читаем послание Петра, там об этом много написано. Он говорит: «Не медлит Господь, но Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли покаянию». Вот какая у Бога цель. У Бога есть такая цель, которую часто даже мы порой, мне кажется, не понимаем, братья. У Него есть цель, чтобы мы пришли к покаянию, чтобы душа пришла к спасению, чтобы она приблизилась к Богу. Иногда эта цель бывает от нас сокрыта какими-то видимыми обстоятельствами, и мы просто, ну, дальше своего носа не видим. А если мы заглянем подальше, вот куда нам указывает Слово Божье, то, наверное, нам станет спокойнее и понятнее. У Бога есть цель, и ради этой цели Он готов долго терпеть, Он готов смиряться. Он проявляет великое терпение к нам, потому что у Него есть цель. Он пришел не губить души наши, а спасать. Вот мне хочется, размышляя об этом, чтобы мы могли этим тоже как-то проникнуться и, по примеру нашего Отца, быть тоже совершенной в этом. Долготерпеливый человек, он обязательно получает благословение. Вот Авраам, долготерпев, например, написано, получил, да, обещанное. Помните, что верою и долготерпением наследовали обетование люди. Верою и долготерпением. Земледелец, написано, долго ждет, да, драгоценного плода от земли ждет. И для него терпит долго. Он долго терпит, чтобы получить этот плод. Он терпит долго, чтобы получить. Долготерпение, оно увенчается получением. Я вот, размышляя об этом, думал, знаете, вот мы последовали за Господом, и теперь даже, наверное, многие из нас что-то делают, служение несут. И, наверное, многие из нас, братья, столкнулись с таким переживанием, что, оказывается, чтобы что-то получалось, нам нужно много терпеть, нам нужно научиться ждать терпеливо. А потому что что-то не получается, постигает уныние, отчаяние, руки опускаются. И Бог нам, ну, объясняет, что это не тот путь. Если ты хочешь действительно драгоценный плод получить, то тебе надо научиться долго терпеть. Я даже думаю, что драгоценный плод иначе, наверное, и не дается, братья. Вот наши души – это драгоценный плод. И взирая на Господа, мы понимаем, насколько тяжело даются эти драгоценные плоды Ему. Мне хочется рассмотреть Божье долготерпение на нескольких примерах. Любовь Божью в этом, проявленную к нам. Тоже возьму я для рассмотрение один удивительный пример. Это пример Давида. Помните, когда Давид согрешил вот с Версавией, и Давид сделал это нехорошее дело. В Библии подробно это описывается, посвящено две главы этому событию. И знаете, и в самом конце только, там 11 главы, написано, когда Давид уже все сделал, он эту женщину взял, он Урию убил, у него все получилось очень удачно. И в самом конце главы, знаете, такая вот как итог подведен. И было это дело, вот, которое сделал Давид зло в очах Господа. И я эту историю, в общем-то, наверное, как и вы все, хорошо знаю. Но когда я ее читал последний раз, братья, меня как-то вот, знаете, пронзила одна мысль. Вот так подробно описывается этот грех Давида. И потом только вот в конце приписочкой, что было это зло в очах Господа. А я говорю, Господи, а почему же ты не вмешался раньше? Почему ты не остановил Давида? Когда это зло у него появилось только вот здесь, ты же все видел. Почему ты его не остановил? Ты же мог, как строгий отец, прикрикнуть, пригрозить кулаком, пристукнуть, сказать, а ну-ка стой, Давид, ну-ка брось, я вижу, что ты затеял. Давид бы прижался, как дети наши порой, да, от наших строгих выкриков. Давид бы припугнутым оказался. И он бы, конечно, притаился, может быть, и остановился. Но почему Бог, я вот думаю, почему, Господи, ты это все дал ему совершить? Разве тебе, Господи, я вот спрашивал так, не было больно и оскорбительно смотреть на поведение Давида? Я думаю, что грех, который Давид совершил, он оскорблял Бога. Богу было больно и тяжело смотреть на то, что делал Давид. Но почему так? Почему Божьи действия такие? Я нашел один стих удивительный, послание Римлянам 2 главе. Он так говорит, что «Или ты пренебрегаешь, человек, богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». У Бога богатство для каждого человека благости, кротости и долготерпения. Потому что у Бога есть цель – привести покаяние. И Бог вот так относится к каждому из нас, братья. Вот я пример Давида привел. Я говорю: Господи, почему ты не вмешивался, почему ты терпел? Сколько оскорблений Давид тебе нанес, сколько боли, сколько ран. И ты это все молча претерпел. Сколько терпения тебе нужно было. А если мы просто поймем, что у Бога есть цель, Он ведет к покаянию. Да, вот если бы Давид, Бог его припугнул, остановил вначале, Давид бы, может, остановился, но разве грех бы из сердца был бы вырван этим? Вот как мы порой отцы, да? Я вижу своего ребенка, который делает что-то плохое. И у меня естественный такой вот, знаете, позыв пригрозить сразу, остановить. Что ты ломаешь там стул? Что ты делаешь? А ну-ка остановись, а ну-ка брось, а ну-ка не делай. Сейчас как дам. Так поступаем порой мы отцы, да, неразумные. Братья, ребенок испугается, он спрячется. Но он сделает это потом, когда мы не будем видеть. Правда? Это проверено, вот, ну, так оно есть. Конечно, нужно проявлять строгость, чтобы не впадать в какие-то крайности. Но вот пример нашего Отца Небесного, он меня просто поразил до глубины души. У Бога есть какая-то высшая цель, которая порой непонятна бывает. И ради этой цели Он готов и кротость проявить, и богатство, и богатство, и смирение, и долготерпение, чтобы душа была приведена к покаянию. И я когда вот так вот как-то, ну, вопрошал Бога об этом, я спрашивал, задавал ему вопросы, говорю: Господи, ну ты же ведь все знал про Давида. Зачем нужно было это испытание? А нужно оно было для того, чтобы сам Давид узнал, какой он есть, познакомился с самим собой. Пока грех, он во всей своей, ну, вот этой вот безобразии своем не будет вот так вот обнаружен. Бывает, человеку очень трудно осудить и отвергнуть это. Бывает трудно покаяться, если я не увижу своего поступка, да? Вот это одно из проявлений Божьего долготерпения я обнаружил в Библии, оно меня удивило очень. И как-то так просветило мое сердце. Знаете, братья, таких примеров очень много. Возьмите вот вы сами любое покаяние в Библии, какое можно найти, и проанализируйте. И мы увидим, как проявляется это богатство Божьей любви, в благости, в кротости, в долготерпении. Я еще один пример приведу, но он немножко другую, как бы, сторону, может быть, отметит. Пример Иова. Иов, он тоже был человек такой, ну, знаменитый своим и терпением. Вы слышали о терпении Иова, написано, и видели конец его от Господа. Почему я говорю о покаянии? Потому что в 42 главе Иов написано, говорит: «Я пока раскаиваюсь в прахе и пепле». В чем-то Иов раскаялся. Но я вот что хочу отметить в этой книге. 33 или 4 главы, ну, не все 34, но 30 глав Иов говорит. Иов очень много говорит. Очень много говорит. Иногда он говорит такие вещи, которые я вот так, ну, примиряюсь к этим словам. И кажется, ну, как страшно, так, например, как страшно в адрес Бога такое было бы сказать. Как-то он... Иов 30 глав говорит. Ну, там, с друзьями беседы. А меня заинтересовала сторона, а Бог что делает в это время? Братья, вот что делал Бог в это время? Он слушал, он молчал, терпел и слушал, и проявлял великую кротость и великое терпение. О, я бы не проявил такого терпения. Первое оскорбление же в адрес иногда просто мне хочется все поставить, все на свои места, как говорится, и показать, с кем ты говоришь и кто я такой. А Бог слушал. Но потом Бог заговорил. Из бури заговорил, так заговорил, чтобы Иов все понял и покаялся. Но сначала Бог долго слушал и терпеливо. Мне это так понравилось, братья. И я подумал так: для чего ты, Господи, это делаешь так? Для чего ты проявляешь такое терпение? И ответ, ну, похожий: для того, чтобы ты мог покаяться, для того, чтобы ты мог стать другим, для того, чтобы ты понял меня, ты узнал меня, для того, чтобы ты стал похожим на меня. Может быть, это больше было опять-таки нужно Иову. Бог, Он знает нас совершенно, мы познаны им. Это нужно было для самого Иова, чтобы он потом, как он сам сказал, вот эту руку я полагаю вот сюда на уста мои, и я больше не буду говорить, не буду. Понимаете, это уроки очень драгоценные. Уроки Божьего долготерпения, они удивительны, братья. И если вот мы обратимся, да, к своей жизни, я думаю, каждый из нас, наверное, просматривает, а как Бог вот меня терпит? Мы, наверное, дорожим этим, нам это дорого, это нас приводит тоже в умиление, когда мы совершаем отвратительные, гнусные порой поступки, ведем себя просто очень низко, а Бог нас терпит. Я на эту тему люблю размышлять, вот мне нравится и покаяние Петра. Когда на вечере с Иисусом, он так вот смело, самоуверенно просто, это хлещет из него. Он так самоуверенно спорит с учителем. Он говорит, да вот все отрекутся, я не отрекусь, я и на смерть и в темницу с тобой готов. Иисус один раз ему сказал и перестал, и молчит. Я мне вот так вот думается, да? А как бы хотелось этого Петра поставить на место? Как бы хотелось вот вталдычить в его голову, что ты не понимаешь, что ты говоришь. Ты же совсем не понимаешь, ты не знаешь себя. Но Иисус, Он, мне вот так дорого Божье действование, Господь, Он эту ситуацию, Он дал ей пойти так, как она должна пойти, чтобы Петр мог покаяться. Да, может быть, иногда мы думаем, Господи, мне бы хотелось вот эту страницу из своей жизни вырвать. Мне так стыдно, меня до сих пор просто, я весь бросает в жар и в стыд, и я краснею, и я хочу провалиться сквозь землю, потому что в моей жизни была вот такая страница, даже когда я уже стал верующим. Ну, наверное, нужны такие страницы в нашей жизни, чтобы мы научились больше дорожить. И для нас это открывалось, Божья любовь. И когда Петр уже там во дворе этом отрекся, и Господь, Он обернувшись, обратившись, взглянул на Петра. Ну, мы знаем эту историю, да, братья? Тоже Господь его привел к покаянию очень нежно, кротостью, богатством долготерпения. У Бога это такая сила великая. Иногда мне кажется, знаете, иногда мне кажется, что долготерпение мы считаем слабостью какой-то. Ну, это неправильный образ мыслей, такой плотской бывает у нас. Иногда я слышу такие речи, да ты слабак, да ты тряпка, да ты вот, что ты, надо что-то делать. Бывают такие братья, которые так говорят. Они расценивают долготерпение как бездействие или ничего не делание, или трусость, или слабость. Иногда я так делаю, потому что, вот мне кажется, если я сейчас не вмешаюсь в ситуацию, что-то не сделаю такое, да, ну, такое решительное, что-то будет плохо или пойдет не так. А может быть, иногда нам нужно научиться у Бога. Иногда мы хотим поторопить, например, наших близких, к покаянию их толкнуть, но мы можем только испортить своими, в кавычках, благими намерениями это. Покаяние не так достигается. Оно достигается, вот посмотрите, как это Бог делает, братья. И рабу же Господа нужно быть таким кротким, уметь смиряться, уметь и терпеть. А покаяние это производит Бог в тех людях, в которых мы хотели бы это видеть. Понимаете, нам нужно уподобиться Господу. Иногда терпеливое ждание очень трудно дается. Я вот так думаю, еще мне такая мысль пришла, что долготерпение Божье, оно вообще у Бога все, что проявляется, это сила. Любое проявление божественной сущности, его славы – это сила. И долготерпение – это одно из проявлений Божьей славы. Его божественного естества. Ну, значит, это сила, правда же? Это Божья, божественная сила, сила Божья. И этой силой мы должны иметь эту силу, мы должны обладать ею и этой силой пользоваться и совершать в жизни то или другое действие, братья. Вот мне приходится иногда на разных машинах ездить, ну, по зимникам, по всяким дорогам таким нехорошим. Вот бывает, едешь на машине, например, да, такая вот иномарка полноприводная. Ну, я нехороший водитель, ну, так вот езжу, как могу. Едешь на иномарке, да, например, по гололеду, дорога очень плохая, и работает, например, один привод. В каких-то обстоятельствах вдруг тебя начинает заносить, подключается как-то еще что-то там. Ну и машину как бы должно выравнивать, она должна лучше держаться на дороге. Ну, то есть там компьютер управляет этим, да? Я вот думаю, ну, это может быть такой примитивный пример, очень примитивный. Вот долготерпение в нашей жизни, оно должно тоже работать. Оно при каких-то обстоятельствах должно включаться, работать. Вот когда оно работать должно, братья? Вот когда все хорошо и гладко, скажите, нам нужно это терпение? Дорога хорошая, гладкая, катишься нормально, тянет тебя машина твоя. Ничего не нужно, мы не думаем об этом. Но вдруг появился рядом нехороший человек. Ну, мы знаем нехороших людей, с которыми нам неуютно рядом, да? Оно раз как-то автоматически в нас должно включиться что-то, да? Ну, должно. Вот в УАЗике, например, там автоматически ничего не включается. Там надо взять рычаг, хорошенько его сильно туда, чтобы он хрустнул, и тогда оно включится. Вот, полный привод. И поедет он. Или пониженную передачу надо включить. Да. Братья, в нашей жизни это тоже должно работать. Вот долготерпение, оно всегда связано с какими-то, ну, чем-то трудным, тяжелым. Вот почему Богу нужно терпение, скажите? Потому что есть конфликт между Богом и нами. Потому что я говорю человеку, я не хочу. Вот короткое слово, да, я не хочу, не хочу. А вот эти два слова говорят о том, что уже есть конфликт. Чего я не хочу? Значит, есть какая-то воля, с которой я не хочу соглашаться. Высшая воля. Я не хочу. Есть конфликт. А представьте, как тяжело жить, когда есть конфликт. Вот у кого есть, например, дети, которые необращенные, неверующие, или как назвать еще, которые не хотят к Богу пока приближаться. Вот такие, они противятся, они демонстративно все делают против. Как тяжело жить, правда? Как тяжело жить, вот я вот как отец, да, оцениваю. У меня еще, ну, где-то какие-то намеки, может быть, да, есть тоже на подобное. Я думаю, как тяжело жить, когда в доме есть конфликт. Сколько нужно мне терпения, сколько нужно смирения. Потому что есть противоборство, есть противление. И тут оно нужно, вот тут нужно долготерпение. Бог, Он, Ему тяжело с нами, мы такие непослушные, упрямые. И поэтому Он проявляет это великое терпение. Знаете, я когда уверовал, я расскажу этот случай. Ну, не случай, а такой, ну, он отрицательный пример. Несколько лет я... У нас там в церкви есть один брат хороший такой, очень кроткий, очень смиренный, очень терпеливый брат. Я таких редко встречал. И вот, знаете, я так вот, знаете, бесстыдно несколько лет пользовался его терпением. У меня своего не было. А когда своего нету, все равно же чем-то, ну, нужно пользоваться, да? И ты берешь у ближнего, у другого. А потом мне стало стыдно. Стыдно. Я подумал, ну, как нехорошо я поступаю. А оно закон такой. Вот если у меня чего-то нет, я буду все равно искать это где-то, чтобы восполнить свою нищету. Это есть у ближнего. Легче жить за счет ближнего же, правда? Ну, терпите меня, я такой. Ну, смиряйтесь, потому что я не хочу смиряться. Ну и так далее, да? Ну, также можно и к Богу относиться, братья. Вот, например, дети. У нас есть дети. Они не умеют готовить, кушать. Кто за них это делает? Мама. Они не умеют читать Библию. Они вообще не умеют читать, да, пока маленькие. Кто за них это делает? Папа, мама. Они не умеют за себя молиться. Кто за них это делает? Кто за детей молится? Папа, мама. Они не умеют терпеть. На кого эта нагрузка ложится? А? На папу, на маму ложится. Я за них должен терпеть. Но я понимаю, у него нету этого еще. Но будет, когда подрастет, научится. Я пример один расскажу. Однажды в детскую поликлинику пошел с сыном зуб лечить ему. Маленький, 3 годика. Я его готовил долго к этому, объяснял. Пришли, сидим в очереди. Перед нами мама с девочкой зашли в кабинет, значит, 2 минуты и крик. Крик, и они выбегают обе, мама и дочка, из кабинета в слезах. Все, мама посадила девочку, утешает ласково, разговаривает с ней. Ее там опять подготавливает, опять, чтобы зайти в кабинет. Все, вроде успокоилась, опять зашли. А мы сидим с моим Тимофеем, все это наблюдаем. 2 минуты опять, крик истошный, опять выбегает. Так повторялось 3 раза. И вот уже в 3-й раз, когда они вышли, выскочили из кабинета, я вижу, что у мамы уже терпение, все, кончилось. Она уже начинает угрожать, она уже начинает вот так вот с ней разговаривать, да, припугнуть. Вот придем домой, я тебе, ну, и то, да. Ну, в общем, кое-как они доделали этот зуб. А я думаю, бедный мой Тимофей, чего он насмотрелся, как оно сейчас будет? Оно же дурной пример тоже заражает, да? А я ему говорю, сынок, пожалуйста, я не пойду с тобой, ты один садись спокойно и терпи. Тебе нужно просто потерпеть, сынок. И молча. Он заходит, сел, а я стою и в щелочку наблюдаю. Ну, правда, он молчал. Конечно, ему было трудно, видно, но он молчал. И протерпелся, я так радовался, я так радовался за своего сына, думаю, какой терпеливый, оказывается. В таком маленьком возрасте я стерпел, а другой ребенок не смог стерпеть. Я ему говорю, сынок, нам в жизни нужно очень много терпения приобретать, и Бог нам преподает уроки. Учись, говорю этому. Я к чему этот пример привел, братья? Я когда вел своего сына в кабинет туда, я готовился сам терпеть, потому что я знаю, ребенок маленький, малейшая боль, и у него нет терпения, он будет плакать, кричать, он будет вырываться даже. И это терпение мне понадобится, чтобы его все-таки долечить там, понимаете? Вот оно как. А как вы думаете, когда Бог нас вводит в какое-то испытание, кому надо больше терпения, нам или Богу, братья? Вот как мама ведет свою дочку в кабинет зубного врача, она прекрасно знает, моя дочка такая вот капризная, такая вот нетерпеливая, она будет сейчас вырываться. Кому? Мама запасалась терпением, наверное, правда? А вот когда Бог нас берет за руку и ведет нас куда-то, да, в какой-то кабинет на испытание, чтобы нам что-то вырвать или как скальпелем, сегодня мы слышали, что-то вырезать. И меня, знаете, интересно стало, я пронаблюдал маму с дочкой, а получил урок. Урок получил небесный. Иногда мы об этом не думаем. Вот Иов попал в испытание, он говорит, страдания мои тяжелее моих стонов. И если положить на весы, он только о себе, о своих страданиях. А если бы Иову задать вопрос, Иов, а вот ты так сосредоточен на своих страданиях, а ты вот хоть раз задумался о Боге? Ты говоришь о своем терпении, обо всем, как тебе тяжело. А ты задумался о Боге, как Ему тяжело сейчас с тобою? Потому что в этих испытаниях из нас начинает все обнаруживаться и выходить нехорошее, да? Понимаете? Кому тут нужно терпение? Нашему отцу. Ему нужно много терпения, братья, намного больше, чем нам. Поверьте. И меня эта мысль так утешила, что Я никогда тоже об этом не задумывался. Мы люди привыкли, мы думаем о себе. Как мне плохо, как мне тяжело, как я терплю. И кажется, что больше меня никто и, наверное, не терпит. А ты посмотри на Бога. Сколько ему приходится нянчить с тобою, претерпевать ради тебя. Намного больше, чем нам. Я вот думаю, когда мы какие-то откровения от Бога получаем, и мы взираем, и для нас открывается слава Божья. И именно, мне кажется, вот в такие моменты Бог озаряет наши сердца, и начинается преображение в нас. Большое чудо. Большое чудо в том заключается, что, показывая нам свою славу, Бог нас увлекает. Он в наших сердцах чудесным образом производит одно дело. У нас появляется желание, когда мы смотрим, созерцаем славу Господню. Господи, как я хочу быть похожим на Тебя. Вот этого результата Бог достигает терпеливо и долго, братья, мне кажется. Без этого все остальное становится трудным и невозможным. Невозможно извне меня переделать. Нужно, чтобы благодать изнутри. А изнутри – это когда я захочу достичь этого, этой славы, уподобиться моему Господу. Когда меня так это увлечет, что я буду поглощен этим всецело. Вот это мне так дорого, братья. Я понимаю так, что источник всех наших перемен в Слове Божьем, из Писаний. И в лице Иисуса Христа, я вот так думаю, что в лице Иисуса Христа мы имеем откровение не только Божьего долготерпения, но и всего остального. Мы имеем великое откровение в лице Иисуса Христа, всего, что нам Бог хотел сказать. Оно и в Ветхом Завете проявлялось очень довольно ярко и многократно, и многообразно, да? Но в лице Иисуса Христа это откровение явилось самым полным образом для нас. И вот Божье долготерпение в том числе. Я вот, знаете, думаю, да, в Библии написано, например, Бог, ну, я своими словами, да управит ваши сердца в любовь Божью и в терпение Христово, Господь да управит, да? Что Бог, Он должен наше сердце управить в терпение Христово. А какое у Него терпение великое? А Иоанн пишет в Откровении, что я, говорит, свидетель и соучастник в скорби, и в терпении Иисуса Христа. Терпение Иисуса Христа. Я эти места прочитал и начал размышлять о терпении Иисуса Христа. Вы знаете, братья, Писание нам говорит, что Он претерпел за нас, да, такое посрамление, и чтобы мы могли посмотреть на начальника и совершителя веры, который претерпел это все за нас, от грешников все это претерпел. Он это сделал добровольно, желанием. Вот. И вместо радости претерпел крест и позор и посрамление. Знаете, мы там, где живем на севере, вот там, где мы вот хан там ездим в лес, посещаем их, очень часто приходится тоже терпеть. Ну вот, я вам один пример расскажу. Мне так, простой пример, а меня он так сильно это ободрил. Даже не пример, а просто наблюдение из жизни. И недавно мы были в лесу зимой, последнюю зиму, и едем, ну, значит, едем, я в нарточках сижу и размышляю, холодно, едем, долго едем. Мерзнем, ноги замерзли, руки, ну все замерзает постепенно. Едем, а я сижу и вспоминаю, почему ты так начал вспоминать, как это было в первые разы, когда я первый раз поехал в лес, как это было для меня все необычно, как я страшно мерз, Я даже не мог терпеть этого холода. Мне было страшно снять варежку просто даже. Вот сломался буран, и братья на морозе начинают ремонтироваться голыми руками, а я смотрю, мне страшно снять варежку. Я говорю, я так замерз, я не могу снять даже варежку. А с другой стороны, мне стыдно. Думаю, братья жертвуют собой, а я тут стою в стороне. Но настолько мерз сильно, что прямо аж вот едешь и кричишь, и все там, и все бывает в нартах. А вот я сейчас тут что-то вспомнил этот случай и думаю, а почему я сейчас так еду спокойно? Вроде тот же мороз, те же, так же ноги замерзли, так же нос. Все то же самое. Абсолютно все то же самое. Почему я сейчас так спокойно все переношу? И ответ простой, братья. Я научился терпеть. Меня это так удивило. Просто потому, что я сейчас приобрел терпение, я теперь могу все спокойно переносить. Вот, ну, вот то, что переношу. А как это получилось? Это не моя заслуга. Ну, просто надо ездить в лес. Ну, ездим. Ну, а что уж там? Ну, терпишь, страдаешь, мучишься. Бывает, и отмораживаешься. Ну, прошли годы, уже спокойно так. Даже уже нос побелел там, руки, не чувствуешь рук, спокойно сидишь. И как бы даже и не переживаешь. Спокойно так продолжаешь размышлять о Слове Божьем, о чем-то хорошем. Есть терпение. Насколько я теплолюбивый человек, мне очень тяжело это все давалось. И я многого боюсь. Ну, боюсь многого, но так. Просто потому, что ты это делал, у тебя это появилось. Понимаете? Это просто. Я этот пример рассказал для того, что если мы начнем что-то делать, у нас появится терпение. В Библии написано, что оно от скорби происходит. Что когда мы, ну, добровольно соглашаемся страдать с Христом, то это нас приведет к тому, что у нас появится терпение. А терпение – опытность дальше, да? Братья, это не сложный же путь. Просто согласиться страдать с Христом, следовать за Ним, куда Он меня поведет, как оно будет в моей жизни. И в нашей жизни будет это терпение. Знаете, Бог наш Отец, Он совершенный Отец. И мне так это дорого, потому что я сам Отец. И мне очень хочется быть похожим на своего Отца. А в Библии написано так, Иисус привел один хороший такой стих, сказал, слово такое, что Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что Отец творит, то и Сын творит так же. Когда-то это место Писания мне так полюбилось, братья, я понял, что мне надо почаще видеть Отца. Понимаете? Если я Сын, у меня есть Отец. Мне надо просто видеть Его чаще, мне надо жить дома. Не надо где-то, ну, бегать, беспризорничать, где-то слоняться так, как будто я сирота, и у меня нет Отца. У нас есть Отец. И если перед Его лицом мы живем, как Он хочет, то мы неизбежно будем повторять за Ним то, что Он делает. Его дела станут нашими делами. Его образ станет нашим образом. Это так просто, братья, кажется, да? Оно говорит об очень важном, о нашей близости с Отцом, о нашей связи с Ним, или наоборот, о нашей отдаленности от Отца. Насколько я люблю Его, насколько Он дорог для меня. Мой Отец. Я вот еще хочу сказать, что это признак нашей духовной зрелости. Когда я не могу малейшего перетерпеть, да? Подобные высказывания, например, вот, даже бывает и в нашей среде, да? Сколько можно терпеть? Или сколько я буду его терпеть? Ну, есть предел терпению, да? Но пусть его ставит Бог, а не мы сами. Это будет лучше, братья. Это будет лучше. Вообще, знаете, долготерпение – это такая созидательная сила. Она неразрушительная. Это очень нежная сила. Вот если проникнуться этой силой, мы поймем величие Божье. Это сила, которая, как это, присуща людям, которые стремятся к совершенству, которые достигают какой-то зрелости, возрастания в вере, братья. Если мне выгодно жить так, чтобы меня терпели, такой, какой я есть, и пользоваться чужим долготерпением, братским, и в конце концов Божьим, это печально, когда мы так живем, когда мы живем за счет других, это стыдно, в конце концов. Мы недостойны, недостойно живем так. Но наша цель – это стремиться быть похожими на нашего Господа. Наша цель в том, чтобы облечься этой силой в любви. Действующая сила – любовь, которая проявляет себя в долготерпении. Это одно из доказательств любви, истинной любви. И путь ученика – это путь постоянного совершенствования, братья мои. Я не знаю, может быть, уже хватит говорить. Может быть, дополнят меня вот и сами братья, и братья мои, и старшие, которые тут сидят. Пусть благословит нас Господь. Я понимаю так, что от созерцания Его славы, Его величия мы начинаем преображаться. В нас зарождается желание святые, влечение к этому святому. И мы начинаем больше ценить то, что к нам Бог проявляет, в том числе и милосердие, и долготерпение. И действительно, вот Эдуард Иванович сказал, чтобы нам не испытывать Божье долготерпение, не испытывать. Нам ведь не нравится, когда наше терпение испытывают, правда, братья? Не нравится. Но так и мы должны поступать по отношению к другим и к Богу тоже. Пусть благословит нас Господь и поможет нам возрастать в этом, стремиться к совершенству, к духовной зрелости. Это прекрасный путь, вы знаете. Я когда начал об этом размышлять и рассматривать вот в лице Иисуса Христа это качество, у меня просто дух начал вот так вот куда-то подниматься. Я восхищаться начал, понимаете? В прямом и переносном смысле. Это прекрасно. Давайте будем жить вот на этой высоте и не опускаться, не приземляться вниз, братья. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь.